Такие, как ты, делают все, чтобы помешать нам выиграть войну», — сказал Гомес штабному офицеру. Офицер не обратил внимания на эти слова. Потом, продолжая читать газету, он сказал, словно самому себе: «Вот чудная газета». «А почему ты не читаешь «Эль Дебате»? Вот газета по тебе». Гомес назвал главный консервативно-католический орган, выходивший в Мадриде до начала движения. «Не забывай, что я старший чином, и что мой рапорт о тебе будет иметь вес», — сказал офицер, не глядя на него. «Я никогда не читал «Эль Дебате». Не взводи на меня напраслины». «Ну, конечно, ведь ты читаешь АБЦ», — сказал Гомес. «Армия кишит такими, как ты, такими кадровиками, как ты. Но этому придет конец. Невежды и циники теснят нас со всех сторон, но первых мы обучим, а вторых уничтожим». «Вычистим. Вот правильное слово», — сказал офицер, все еще не глядя на него. «Вот тут пишут, что твои знаменитые русские еще кое-кого вычистили. Там сейчас прочищают лучше английской соли». «Любое слово подойдет», — со страстью сказал Гомес. «Любое слово, лишь бы ликвидировать таких, как ты». «Ликвидировать?» — нагло сказал офицер, словно разговаривая самим с собой. «Вот еще одно новое словечко, которого нет в кастильском наречии». «Тогда расстрелять!» — сказал Гомес. «Такое слово есть в кастильском наречии. Теперь понял?» «Понял, друг. Только не надо так кричать. У нас в штабе бригады многие спят, не только полковник, и твоя горячность утомительна. Вот почему я всегда бреюсь сам. Не люблю разговоров». Гомес посмотрел на Андреса и покачал головой. Глаза у него были полны слез, вызванных яростью и ненавистью. Но он только покачал головой и ничего не сказал, приберегая все это на будущее. За те полтора года, за которые он поднялся до командира батальона в Сьерре, он хранил в памяти много таких случаев. Но сейчас, когда полковник в одной пижаме вошел в комнату, Гомес встал во фронт и отдал ему честь. Полковник Миранда, маленький человек с серым лицом, прослужил в армии всю жизнь, расстроил свое семейное счастье, утратив любовь жены, остававшейся в Мадриде, пока он расстраивал свое пищеварение в Марокко, стал республиканцем, убедившись, что развода добиться немыслимо, о восстановлении пищеварения не могло быть и речи. Полковник Миранда начал гражданскую войну в чине полковника. У него было только одно желание — закончить войну в том же чине. Он хорошо провел оборону Сьерры, и теперь ему хотелось, чтобы его оставили там же на тот случай, если опять понадобится обороняться. На войне он чувствовал себя гораздо лучше, вероятно, благодаря ограниченному потреблению мяса. У него был с собой огромный запас двуглекислой соды, он пил виски по вечерам, его 23-летняя любовница ждала ребенка, как почти все девушки, ставшие любовницами в июле прошлого года. И вот он вошел в комнату, кивнул в ответ на приветствие Гомеса и протянул ему руку. «Ты по какому делу, Гомес?» — спросил он, и потом, обратившись к своему адъютанту, сидевшему за столом: «Пепе, дай мне, пожалуйста, сигарету». Гомес показал ему документы Андреса и донесения. Полковник бросил быстрый взгляд на удостоверение, потом на Андреса, кивнул ему, улыбнулся и с жадным интересом осмотрел пакет. Он пощупал печать пальцем, потом вернул пропуск и донесение Андресу. «Ну, как? Нелегко вам там живется, в горах?» — спросил он. «Нет, ничего», — сказал Андрес. «Тебе сообщили, от какого пункта ближе всего должен быть штаб генерала Гольца?» «От Новосерады, господин полковник», — ответил Андрес. «Англичанин сказал, что это будет недалеко от Новосерады, позади позиций, где-нибудь с правого фланга». «Какой англичанин?» — спокойно спросил полковник.